Глава 34. Последствия. Ариана проснулась раньше Адама и смотрела на его расслабленное лицо. Он будто почувствовал на себе ее взгляд и открыл глаза. Оба помнили о том, что случилось прошлой ночью, не отрывались друг от друга с нежной улыбкой на лицах, а потом стали ласкать друг друга. Робкие движения переросли в более настойчивые. И дом вновь наполнился громкими стонами, безудержной страстью и наслаждением. После душа и завтрака под кокетливые взгляды друг на друга Адам получил СМС от Агаты. «Возвращайтесь. Встречаемся на рыночной площади в 13:00. Надеюсь, вам хватит 4 часов, чтобы собраться и доехать до места встречи». Ариана чуть не взвыла от такой дикой несправедливости. Она уже нарисовала у себя в голове, как они с Адамом продолжат то, что начали со вчерашнего вечера. Перепробуют разные позы, найдут друг у друга эрогенные зоны, будут доставлять друг другу удовольствие и с радостью распоряжаться подаренным им обоим временем. Но теперь пора возвращаться к привычной жизни. Ехали они в молчании, крепко держась за руки, а у Арианы настроение до того испортилось, что она едва ли сдерживала слезы. «Как думаешь, она и правда что-то нашла?» — спросила она, прикусывая губу, что выдавала ее нервозность. Ее не покидало дурное предчувствие. «Скорее всего». «Эй, тебе не о чем беспокоиться!» Адам погладил тыльную сторону ее руки большим теплым пальцем, чтобы напомнить, что он рядом с ней. «Вместе они совсем справятся. Между нами ничего не изменится. Уже ничего не может быть так, как раньше». Ариана улыбнулась ему. «Я знаю». «К тому же, если Агата и правда знает, как остановить проклятие, то нам же лучше». «Чем же? Нам не нужно будет скрываться от твоего жениха, например». «Не называй его моим женихом». «Как знаешь», — ответил Адам после небольшой паузы. Они добрались до центра Кракова, припарковали машину и в обнимку пошли к назначенному месту. Гадалку увидели сразу же. В своем желтом цветастом платье она выделялась ярким пятном и напоминала большой подсолнух. Помахала им рукой, развернулась и двинулась прочь. А Адам и Ариана, переглянувшись, пошли за ней. Они пришли к какому-то старому дому, вошли в подъезд и поднялись на 2-й этаж к обшарпанным дверям, которые окружали такие же стены. «Здесь живет моя знакомая. Она разрешила нам тут поговорить», — сказала Агата вместо приветствия. Адам кивнул, а Ариана ощутила на кончике горький привкус. Интуиция подсказывала, что дело дрянь. Уставшее и озабоченное лицо гадалки, напряженные плечи, дрожь в голосе, словно она чего-то страшно боится, выдавали ее с потрохами. Агата вставила ключ в замочную скважину, с силой нажала на него, и только когда догадалась, что замок не поддается, потому что она вставила не тот ключ, вставила другой. Тогда-то они и смогли попасть внутрь. Сперва Агата пропустила внутрь гостей. Вошла сама, закрыла дверь на 2 оборота. Разулась и провела парочку на светлую и уютную кухню, где пахло свежеиспеченными круассанами. «Чай? Кофе?» — спросила она. «Нет, спасибо», — ответила Ариана, стараясь успокоиться. «Вы что-нибудь нашли?» «Да», — кивнула она. «Есть кое-что, о чем вам нужно знать». После паузы она продолжила. «Мы должны провести ритуал, чтобы покончить со всем этим». «Какой еще ритуал?» — встревожился Адам. Судя по уставшим, покрасневшим глазам гадалки и ее осунувшемуся лицу, следующие слова обрушатся на него, как разрушенное здание. «Ритуал с участием вас троих. Понадобится по 3 капли крови каждого и еще несколько ингредиентов, но это я беру на себя». «И что это за ритуал?» — осторожно спросила Ариана. «Никто не пострадает?» «Не знаю», — вздохнула гадалка и посмотрела на свои ладони. «Ты не о том думаешь. Важно то, что эта история наконец-то закончится. Неужели ты этого не хочешь?» «Хочу, конечно. Только жертвы мне не нужны. Если без них никак, надо поискать другой способ». «Нет другого способа», — повысила голос Агата. «Я не могу гарантировать, что во время ритуала никто не пострадает. Я впервые буду проводить подобное». «Тогда я против», — отрезал Адам. Потом у Арианы голова пошла кругом. Агата втолковывала Адаму, почему нужно провести именно этот ритуал, а не другой. Говорила о том, что если тянуть время, то могут случиться непоправимые последствия, а времени катастрофически мало. Парочка и так провела в Закопане больше 2 недель. В этот самый момент у Арианы носом пошла кровь. И до ужаса перепуганный Адам помог остановить кровотечение, а потом против воли согласился с гадалкой. «Почему кровотечение вернулось?» — спросил он у Агаты. «В Закопане его не было?» «Потому что вы уехали подальше от Доминика. Я должна была окончательно убедиться, что вдали от него ее состояние улучшится. Конечно, расстояние не настолько большое, но все же вы были вместе, и ваша связь благоприятно действует на твою возлюбленную. Но здесь, рядом с Домиником, проклятие снова взяло верх. Подожди, не перебивай. Все дело в том, что ваша поездка нужна была для того, чтобы отсрочить неизбежное. Но даже если вы просто сбежите, рано или поздно проклятие убьет Ариану, как и тебя». Ариана стояла ни жива, ни мертва. «Тебе надо уговорить своего жениха поучаствовать в ритуале. Сделай это осторожно, чтобы он не догадался, что ты знаешь, кто он. А ты не снимай линзы». Последние слова она адресовала мрачному Адаму. Не нравилась ему вся эта затея. «В общем, приведи Доминика в заброшенный дворец. Я скину тебе адрес». Ариана открыла рот. Ей вообще не хотелось встречаться с бывшим женихом. Не то, что разговаривать с ним. Адам же совершенно не хотел отпускать ее, но Агата заверила его, что так нужно.